давно так похуй. Я хаваю всю сотку, разбитый ебать, вот твоему новому уёбку. Я в Питере пью водку, давай шалавим глотку. Я хотел в интернете, посылал нахуй работу. Мне давно так похуй, я хаваю всю сотку, разбитый ебать, вот твоему новому уёбку. Я в Питере пью водку, давай шалавим глотку. Я хотел в интернете, посылал нахуй работу. Японский бренд в этом майне я выкидал на PayPal. Сегодня тонус снова падал, меня там заебал. Круто комментит этих тёлок, тех, которых сувал. До сих пор ты Михел Триггер и в штанах Кельвин Клейн. Да поехали в киноху, может там не подружишь. Я был Адраган Лорен, но почему снова лучше? Я мог бы пересесть на Марс, но им бал это прочек. У нас есть тысяча отличий, мы с тобой не похожи. Я давно так в уху, я хаваю всю сотку. Разбил бы ебать, вот твоему новому уёбку. Я